мышление японца полностью, оно все же ориентирует его, и в этом серьезное влияние сект на жизнь страны. Страница 375. Глава 23. Ламаизм. Буддизм, как уже упоминалось, был той универсальной мировой религией, которая являла собой общий религиозный компонент различных цивилизаций Востока, от Индии до Японии. Распространившись столь широко, буддизм не был и не мог быть единым. В своей ранней форме хинаяны, тхеравада, буддизм сохранился и развивался в ряде стран на юге и юго-востоке Азии, прежде всего на Цейлоне и в Индокитае, кроме Вьетнама, где укрепился китаизированный буддизм махаяны, а также в доисламской Индонезии. Буддизм хинаяны, став в некоторых государствах Шри-Ланка, Таиланд, Кампучия и другие, официальной государственной религии, на тысячелетия сохранил свой весьма консервативный облик. Все последующее развитие его, как доктрины, шло за счет другой его формы – северного буддизма Махаяны. Буддизм Махаяны распространялся и развивался по преимуществу в Китае и Японии. Причем из-за воздействия со стороны местных идейных доктрин, конфуцианства, даосизма и синтоизма, он был со временем настолько сильно модифицирован, что превратился, соответственно, в китайский и японский буддизм. И именно в этой модификации оказывал воздействие на другие страны – Корея, Вьетнам. В позднем Средневековье, однако на базе как хинаянистского индобуддизма, так и в большей степени махаянистского буддизма, в том числе и в его китаизированной модификации, на стыке между двумя великими цивилизациями в районе Тибета возникла своеобразная форма этой мировой религии – ламаизм. И можно сказать, что именно в этой своей наиболее поздней, развитой и весьма специфической модификации буддизм, как мировая религия, достиг наиболее завершенного облика. Во всяком случае, вплоть до сегодняшнего дня, культ главы его, тибетского Далай-ламы, является своего рода символом, центром притяжения, высшей ценностью буддизма. Не только для самих ламаистов, но и для многих буддистов из числа приверженцев хинаяны и махаяны. Страница 376. Истоки ламаизма. Тантризм. Доктринальной основой ламаизма, от тибетского «лама высший», то есть адепт учения, монах, является, как упоминалось, буддизм. Однако, поскольку предшественником буддизма в Тибете была местная религия Бон, Бонпо, с ее преимущественно анимистическим культом божеств, духов и сил природы, складывавшаяся на этой первичной основе новая модификация буддизма ламаизм, впитала в себя немало от этого первоисточника. Это, в частности, хорошо видно при знакомстве с ламаистским пантеоном и различными культами, часть которых восходит к примитивным шаманским верованиям древних тибетцев и монголов. Что же касается доктрин буддизма, то необходимо заметить, что формировавшийся в позднем Средневековье, 7-15 века, ламаизм явился своего рода синтезом едва ли не всех основных его направлений, включая не только хинаяну и различные школы секты махаяны, но также и тантрийскую ваджраяну, алмазную колесницу. Истоки тантризма восходит к древним культам плодородия и соответствующим обрядам. Стимулированные древнеиндийскими поисками спасения, мокши и нирваны, древние обряды и культы под воздействием брахманизма и раннего буддизма приобрели иной облик и иную целенаправленность. Возникло учение Дарани, тантризм, который сыграл существенную роль в становлении как индуизма, так и ламаизма. В индуизме тантризм проявился в форме шиваизма. Тантризм буддийский, оформившийся как самостоятельное течение в буддизме примерно в середине первого тысячелетия нашей эры, имел более разработанную философскую основу.